22 августа 2019 года. Привет, тетрадь в клеточку. Вчера в наш новый город приехала бабушка. Мы увиделись с ней в кафе, куда меня привел папа. И я был очень удивлен, потому что есть люди, которых привыкаешь видеть только в одних и тех же местах. Например, я привык видеть бабушку в нашем прежнем городе, в ее однокомнатной квартире возле старого квадратного телека. Или, в крайнем случае, на нашей старой кухне, где она часто готовила обед, когда следила за мной. Но я не ожидал увидеть ее в другом городе. Как будто бабушка просто не умеет перемещаться в пространстве. Хотя это глупая мысль. Папа оставил меня возле кафе и даже не стал заходить. Думаю, ему не хотелось здороваться с бабушкой. Они никогда не ладили. Поэтому я прошел туда один, а бабушка, увидев меня, сразу подскочила с места, побежала ко мне и начала щупать меня за голову и плечи и, наверное, раз 30 поцеловала меня в каждую щеку. Потом спросила: «Ты в порядке?» Это звучало так, будто она уже не надеялась увидеть меня живым. «Конечно», — ответил я. «А что такое?» «Как что такое? Твой ненормальный папаша увез тебя из города!» «Но мы вместе так решили, и папа сказал, что предупредил тебя». «Да, а я ему сказала только через мой труп». Я, садясь за ближайший столик, нахмурился. Уже достаточно трупов. Бабушка, неловко замолчав, села напротив меня. Кажется, я смутил ее своим ответом. К нашему столику подошла официантка, положила перед нами меню, и бабушка спросила: «Что ты будешь?» «Ничего», — ответил я. «Почему? Не стесняйся!» «Я не стесняюсь, просто ем только дома, потому что в общепите могут готовить еду грязными руками, плохо мыть посуду и использовать некачественные продукты». Когда я это сказал, официантка неловко закашлялась. Бабушка посмотрела на нее, как будто пыталась извиниться взглядом, и сказала мне: «Это же надуманные глупости! Маловероятно, что ты чем-то заболеешь, если поешь здесь!» «Вероятность не равна нулю», — бабушка хмыкнула. «Наверное, не существует событий, вероятность которых равна нулю. Разве что это совсем невозможные события. Например, мужчина, который родит ребенка, ну или вроде того. А все остальное всегда может случиться». Меня напугали ее слова, потому что они были правдивы. Нет никакой гарантии, что среди посетителей кафе не сидит кто-нибудь со взрывчаткой в сумке, и вот-вот нас всех не подорвет. А что, такие случаи ведь бывают? Иногда я гадаю, как чувствуют себя люди, которые просто пришли пообедать в кафе или посмотреть спектакль в театре, или как угодно еще хорошо провести время, а тут их берут в заложники. Наверное, с точки зрения вероятности, это круче, чем выиграть миллион долларов в лотерее. Но с точки зрения жизни, это полный отстой. Я так забеспокоился о том, что в кафе есть террористы, что на секунду забыл о микробов. Но потом, уже сделав заказ, бабушка спросила меня: «Это отец рассказывает тебе всякую чушь про микробы?» «Нет», — ответил я. «Я сам про них начал думать и читать». «Зачем?» Я пожал плечами. «Марина Викторовна говорит, что это из-за обсессивно-компульсивного расстройства». «Какого расстройства?» Бабушка так нахмурилась и сосредоточилась, как будто услышала что-то очень сложное. «Обсессивно-компульсивного», — повторил я. «Марина Викторовна сказала, что это такая болезнь, когда людям приходят в голову разные неприятные мысли, и они не могут их не думать. Например, я не могу не думать про микробы». Я хотел рассказать еще, как все время мою руки и нашу новую квартиру, но бабушка перебила меня. «Кто такая Марина Викторовна?» «Это врач, который меня отвел папа. Она хорошая, и она дала мне таблетки, чтобы мне было лучше». С этими словами я полез в рюкзак, чтобы продемонстрировать ей лекарства. Папа купил мне специальную таблетницу в форме пилюли, внутри которой все таблетки были распределены по отсекам, чтобы я не запутался с временем приема. Я открыл ее, и бабушка посмотрела так, словно я показал ей что-то ужасное, типа отрубленной руки. «Они пичкают этим ребенка?» — возмутилась она. Я, испугавшись ее тона, растерялся. «Эти таблетки опасны! продолжала бабушка. «Почему? Мне стало лучше. Мне правда стало лучше. До таблеток я намыливал руки 15 раз подряд, а теперь только 5. И я больше не тру их до крови. Кроме того, раньше я хотел себе специальный костюм, внутри которого будет стерильно. Но теперь понял, что полная стерильность сделает меня слабым». «Это что, какие-нибудь антидепрессанты или транквилизаторы, да? Такие же принимала твоя мать. Помнишь, чем это закончилось?» «Мама умерла из-за таблеток?» — удивился я. «Конечно. Они же изменяют сознание. Ты читал к ним инструкцию?» «Нет», — проговорил я, вылупившись на бабушку. «Всякую чушь про микробы читаешь, а того, что действительно опасно под собственным носом, не видишь». Она говорила так, будто ругает меня. «У всех этих таблеток в инструкции написано, что они доводят до самоубийства. А даже если не доводят, человек потом становится наркоманом и жить без них не может. Хочешь стать наркоманом? Хочешь быть как Витька из второго подъезда, чтобы у тебя потом тоже ноги отказали?» Ничего этого я, конечно, не хотел, особенно про ноги, хоть я и не знал, кто такой Витька. И я только отрицательно качал головой, подтверждая бабушке, что не хочу пустить свою жизнь под откос и плохо кончить. «Тогда иди и выкинь это сейчас же», — приказала бабушка. «Куда?» «В мусорку! Или нет? Лучше иди в туалет и смой в унитаз, чтобы никто до них не добрался. А отцу скажи, что больше не будешь их пить и что хватит тебя травить. Жену стравил, теперь за ребенка взялся». Я не знал, что и думать. «Зачем это папе?» Ошарашенный всей этой информацией, я медленно взял свою таблетницу и пошел с ней в туалет, как и велела бабушка. Там, стоя над унитазом, я на секунду задумался. Стоит ли действительно это делать? Потом вспомнил маму и ее ноги, недостающие до табурета, и решительно перевернул таблетницу. «Пока-пока, убийцы!» — мстительно проговорил я, нажимая на слив.